Параграф 2, 14 главы. Простейший тест «Активное долголетие». Вот простейший тест. Смотрите анкету в иллюстрациях к главе 14, с помощью которого можно оценить и внести посильные изменения в ваш потенциал качества и продолжительности предстоящей жизни. Сам характер вопроса и предыдущей главы подсказывают вам, что нужно сделать для того, чтобы улучшить лично вашу кривую жизни. Смотрите рисунок 13.1. При заполнении анкеты следует иметь в виду следующее. База данных, используемая при расчете вашей предстоящей жизни, носит статистический характер, поэтому ответы необходимо усреднить. Обычно ответы не вызывают затруднений, поскольку где это необходимо, добавлены слова типа «регулярно», «в среднем». Заполнить нужно каждый пункт разделов. Время в пункте 13 оценивается в среднем с учетом летнего, зимнего отдыха, дачного периода, субботы и воскресенья, работы вне помещения и так далее. Не следует учитывать пребывание в транспорте, помещениях с открытыми окнами и тому подобное. Не путайте дыхательную гимнастику в пункте 14 с физической зарядкой и спортивными упражнениями в пункте 15-17. Спортивные или оздоровительные упражнения могут быть любого типа – бег, плавание, занятия йогой, ушу, лыжами и другие. В пункте 18 отметьте типичные для вас случаи питья воды. Высоким качеством обладает только вода горного потока, подземного ключа и хорошего колодца, средним – фильтрованная. Во многих регионах России и других стран водопроводная вода – низкого качества. В пунктах 27-30 под словом «регулярно» подразумевается не менее одного раза в месяц. Типичное перекусывание в виде бутербродов с чаем считается как прием пищи в пункте 31. При ответе на вопрос пункта 35 следует иметь в виду не количество времени, потраченное на сон, а отсутствие бессонницы. Попросту, если вы засыпаете сразу, это означает, что сон у вас нормальный. К пункту 39, мусульманская ураза, это не голодание, а психотренинг, если верующий ночью принимает пищу. Пункт 40. К плохим относятся условия жизни для человека, не имеющего отдельной комнаты и находящегося по реальному доходу за чертой бедности. К нормальным – для человека, имеющего отдельную комнату на одного и доход, обеспечивающий трехкратную потребительскую корзину. К хорошим – для человека, имеющего не менее трех комнат на одного или отдельную квартиру, коттедж и доход, обеспечивающий девятикратный размер потребительской корзины. Условия, превышающие это, относятся к отличным. Пункты 41-44. Если вы работаете на двух и более работах ежедневно, укажите продолжительность труда более длительной работы. Домашний труд пенсионеров приравнивается к обычному труду. Пункт 45. Районные и обычные городские медицинские учреждения относятся к низкому классу, ведомственные – к среднему классу, к высокому классу относятся лечебные учреждения, в которых сочетается высочайший уровень медицинского персонала с уникальным оборудованием и условиями для пациентов. Пункты 55-64. Обратите внимание, что кроме ответов «да» и «нет» существует также «не знаю». Попробуйте ответить положительно хотя бы на 2-3 вопроса анкеты, на которые ранее был отрицательный ответ. Тем самым вы улучшите свой стиль жизни, перебравшись на новую кривую жизни. Рисунок 13.1, 13.2. Трудно только начать. Вот несколько примеров использования программы активного долголетия для анализа и коррекции стиля жизни. Начнем с 25-летнего бизнесмена, уже имеющего избыточный вес 18,5 кг с ожидаемым сроком жизни всего в 42 года. Он по-своему следит за здоровьем, не курит и не употребляет алкоголь. Однако он ест все подряд без ограничений в количестве и качестве пищи, еду запивает водой, не бывает на свежем воздухе. Его избыточный вес в 25 лет составляет 18,4 килограмма. Внешне все выглядит очень хорошо, однако уже начались пока обратимые изменения в организме. В 40 лет его ожидают необратимые изменения. Предстоящие 10-15 лет, скорее всего, им будут потрачены на реабилитацию здоровья. Медицинский сервис поможет ему продлить жизнь на 6-8 лет. Единственной разумной альтернативой в этом случае является резкое изменение стиля жизни, особенно в области питания и водно-питьевого режима. Использование арсенала двигательных, дыхательных и ментальных практик может кардинально увеличить ожидаемый предстоящий срок жизни. Детали этих программ можно почерпнуть из предыдущих глав. Комплексный подход к данной проблеме изложен в следующем параграфе. Очень поучительна кривая жизни 60-летнего мужчины, имеющего избыточный вес 13 кг с ожидаемым сроком жизни в 60 лет. Рисунок 14.5. Ему необходимо изменить стиль жизни, который мало отличается от стиля жизни предыдущего 25-летнего мужчины. В противном случае риск летального исхода равен 50%. Смотрите рисунок 14.5. Отличие заключается в том, что у 60-летнего мужчины, видимо, более спокойный характер, и поэтому у него нормальный сон. Он также избегает сигарет и алкоголя, только вместо потерь при обращении с водой у него наблюдаются потери из-за полного пренебрежения двигательной нагрузкой. Если он воспримет рекомендации программы и пропишет сам себе зарядку, раздельное питание и дыхательную гимнастику, а также увеличение времени пребывания на свежем воздухе, например, за счет выгуливания собаки, то он снова окажется в зоне практически здоров. Смотрите график рисунка 14.5. Однако было бы лучше, если бы он взял на вооружение образ жизни 30-летнего бизнесмена, отображенный на графиках рисунка 14.6. У него есть еще ошибки в питании, но он может, безусловно, их поправить. Можно ожидать, что в этом случае 30-летний бизнесмен полностью использует свой общественный и личный ресурсы здоровья.